Глава 55. Первое, что бросилось в глаза – лестница в конце коридора. Эмиля не было. Никого. Вообще пусто. Еле справившись с дыханием, я, крадучись, пошла вдоль стены, притираясь и готовая в любую секунду укрыться в одной из комнат. Двери были открыты. Эмиль проверил каждую, чтобы я прошла безопасным путем. «Эмиль!» Прошептала я, постепенно приближаясь к лестнице. Оружие я держала перед собой, страхуя ведущую руку левой. Только она дрожала, прокушенная в двух местах. Ладно, справлюсь как-нибудь с отдачей. Несколько шагов, и я поставила ногу на первую ступеньку. Подниматься предстояло к свету. Вдруг в проеме показалась раскрытая ладонь Эмиля. Он стоял на первом этаже за углом, поэтому я его не видела. Зато он прекрасно слышал, как я иду. Судя по напряженным пальцам, Эмиль предлагал переждать. Я перенесла ногу на следующую ступеньку, тревожно глядя вверх, и остановилась. У вампиров отличный слух. Эмиль затаился, но меня услышит, если я продолжу подниматься. В доме стояла гробовая тишина. Борясь с судорогой в мышцах, я пыталась подсчитать, сколько их там может быть. Двоих Эмиль любил, включая их лидера, а это большая удача. Но еще оставались охранники и водитель, а это не меньше шести. Точно я не знала, что они выкинут. Будь это борьба за власть, они бы разбежались. Но это палачи, они могут продолжить дело без лидера. Только станут ли? Я решила стрелять по каждому, кто к нам сунется. Наверху раздался одиночный выстрел. И я взлетела по лестнице. Эмиль поймал меня и втянул под укрытие стены. Тихо. Я не понимала, от кого мы прячемся. Нас окружили или что? Взглянула ему в лицо. Еще бледное, напряженное. Я думала, боль прошла, и ему стало лучше. Но нет. Эмиль просто терпел. «Они там», — прошептал он. «Твое в фойе, остальные в комнатах. Один ранен. Прикрой меня». «Может, не стоит?» Мне не нравилось, что я не знаю обстановку. Эмиль подошел к краю угла, собираясь выйти в просторное, хорошо простреливаемое фойе. Мою реплику он проигнорировал. Я встала рядом, спиной к стене. Так близко, что мы соприкоснулись плечами. Подумав, я опустилась на колени. Ниже вероятной линии огня. Я дышала сквозь зубы, и они ныли от прохладного воздуха. Ненавижу такие ситуации. Вдруг поймаю пулю, как только высунусь. Ладно, Эмиль пойдет первым. Он бросился в фойе резким движением. Пригнувшись, используя стену как укрытие, я высунулась, совсем чуть-чуть, одним глазом и выставив пистолет. Быстро окинула фойе взглядом. В дверях напротив, ведущих в гостиную, возник темный промельк. Не разбираясь, я выстрелила несколько раз. Отдача была небольшой, еще меньше, чем у старого пистолета. Только я промахнулась. При выстреле напряглись грудные мышцы, и ниже ключицы снова заполыхал очаг боли. Плевать, главное задержать. Эмиль скрылся в гостиной. Выстрелы, чье-то рычание, снова выстрел. «Что там происходит, черт возьми?» Я стиснула рукоятку пистолета, от нетерпения ерзая коленом по полу. «Эмиль!» — крикнула я. Снова пальба, на этот раз в отдалении, словно Эмиль перемещался вглубь дома. Выдохнув, я поднялась на ноги и, пригибаясь, пересекла фойе. Я шла за ним. В гостиной лежал вампир, свернулся в углу, в своем последнем пристанище. На полу отпечатки. Я вжалась в стену слева от двойных дверей, ведущих дальше. Приблизилась к проему. Планировку комнат я не знала и слабо представляла, что окажется за ними. Еще один зал с огромными окнами по правую сторону. Послеобеденный свет падал мягко, но воздух нагрелся. По спине пополз пот, то ли от страха, то ли от жары. В дверях тоже кто-то лежал. В глаза бросилась нога в черном ботинке. Но целиком тело я его не видела. Брюки черные, так что это не Эмиль. Значит, их осталось четверо. Снова стрельба. Пора решаться. Я проскользнула в зал. Просторный, без мебели. Даже без штор на окнах. В противоположной стене две двери и одна полуоткрыта. Еще один убитый заблокировал проход. Кажется, я оказалась в правом крыле и совсем потерялась, очутившись в коридоре с лестницей на второй этаж. Не такой просторный, как фойе главного входа, но тоже не маленький. Я притаилась за углом, не решаясь выйти открыто. Слишком много точек, откуда могут вести огонь. Половина коридора не просматривается. Молчу о втором этаже. Я присела на корточке, гадая, что дальше. В доме снова тихо. Эмиль выслеживал очередную жертву. Может, тут тоже и нет никого? Вампиры могли сбежать, сообразив, что столкнулись с сильным противником. Они всегда так делают. По моим расчетам, должно остаться трое. Снова огонь, стрелял Эмиль. И я бегом преодолела пространство коридора и остановилась перед следующей дверью. Толкнула, и она поддалась внутрь. Тут я его и увидела. Эмиль стоял спиной ко мне, склонив голову, отворачивался от солнца, бьющего в глаза. Вампир лежал перед ним, еще живой. Эмиль перезарядил пистолет. Не мой, трофейный. Стремительно подошел к нему и вздернул на ноги, поставив на колени перед собой. Меня он должен был заметить, но игнорировал в пылу борьбы. Второй из нападавших съежился возле батареи, прикованный к ней наручниками. Загнанный взгляд, частое дыхание испуганного хищника говорили, что он не боец. И смирился с участью пленника. Так, должен остаться еще один. Эмиль повернулся ко мне. Глаза бывшего мужа смотрели поверх меня, и я слишком поздно поняла, что не так. Над головой раздался щелчок, и мышцы мгновенно стали каменными. К затылку прикоснулась дуло, ткнула, понукая шагнуть вперед. «Брата отпусти!» — раздался хриплый голос за спиной. «Или пристрелю ее!» Вот и последний. Кто именно брат? Тот, что в руках Эмиля или прикованный к батарее, я не знала. Вампир обхватил меня поперек груди, прикрываясь мной. В глазах Эмиля появилось смятение. Он не знал, что решить. «Отпускай!» — повторил вампир и начал пятиться, уводя меня обратно в коридор. Я пятилась мелкими шагами, пистолет еще был в руке, но опущенный к полу. Я даже поднять его не успею. Дуло упиралось в ямку у основания позвоночника. Один выстрел, и все. Дистанция становилась все больше. Мы уже оказались за пределами комнаты. И чем дальше мы от Эмиля, тем меньше шансов. Я по глазам видела, чего он хочет, взвешивает риски. Но Эмиль не сможет его завалить, не зацепив меня. «Ладно», — согласился он. «Отпущу». Вампир остановился, переминаясь с ноги на ногу. Сквозь волосы я чувствовала холодный металл. Эмиль все-таки рискнул. Резко поднял пистолет и выстрелил навскидку. Первая же пуля отбросила нападавшего назад, и я рухнула на пол, прикрываясь руками. Когда пальба стихла, я обернулась. Все было кончено. Я опустила дрожащие руки и медленно поднялась. Эмиль смотрел на меня, опустив оружие. Такой уставший взгляд. Хотя он на взводе. Видно по приоткрытому рту, в хищной позе. Он не сказал ни слова. Направился ко мне, переложив оружие в другую руку. Я инстинктивно попятилась, а потом остановилась. Чего я боюсь? Он не на меня набычился. Это Эмиль, и я рада, что он жив. Рада. Я приоткрыла губы, но сказать было нечего. Мы столкнулись в центре прихожей, и я отступила под его напором, обхватив шею второй рукой. Сердце сходило с ума. От страха, адреналина и безумной радости, что все закончилось. Облегчение обрушилось, как лавина. Мы оба здесь, и оба живы. «Эмиль!» Я задыхалась от этой радости. «Ты пришел!» Не сумев сдержать порыв, я вцепилась зубами в колющую щеку и застонала от наслаждения. Эмиль обнял меня обеими руками. Так плотно, что мы чувствовали дыхание друг друга. Сладко ныло сердце. А я боролась с желанием крепче стиснуть зубы. Не хочу отпускать. Не хочу. Я так зажмурилась, что заболели веки. Эмиль сделал еще несколько шагов, упал на колени, и мы повалились на пол. Крепкие челюсти сжались на плече, не прокусывая, но хватка была глубокой. Кожа под его ртом стала влажной. Ее пекло от горячего дыхания. Как сладко, как невыносимо сладко. Неважно, что было. Ради чего стоит жить, это колючее ощущение щетины на моих губах. Я обхватила коленями его бедра, а ногти все тверже впивались в затылок, словно я перестала владеть телом. Оно жило своей жизнью, причиняя ему боль. «Люби меня, Эмиль, а я буду любить тебя. Прямо сейчас».